Глава 37. Сначала на звонок никто не ответил. Но когда мой палец потянулся к кнопке еще раз, дверь открылась. Не знаю, чего я ожидал, но передо мной стоял 7-летний мальчуган. «Я болен», — сказал он. Я протянул ему руку. «Здравствуй, болен». Он пожал ее и тут же, отвернувшись в сторону, захихикал. «Твоя мама дома?» «Ага», — ответил он, но с места не двинулся. «А ты мог бы ее позвать?» Он кивнул и убежал вглубь дома, направо через широкую дверь. Я вошел в холл. «Ма, а ма!» — донеслось до меня. «Пришел какой-то дядя. Он назвал меня болен». Через минуту в тех же дверях появилась женщина. Она шла в мою сторону, не поднимая глаз, поскольку за брюки спортивного костюма ее тянул сынишка, а руки она на ходу вытирала бумажным полотенцем. Она была небольшого роста, со светло-русыми вьющимися волосами, в переднике. Шаг у нее был легкий, уверенный, на каждой руке по два кольца. Наконец она посмотрела на меня и замерла, как вкопанная. Лица ее я раньше не видел, но это была лягушка, никакого сомнения. Она оправилась довольно быстро. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Думаю, да», — сказал я. «Что-то продаете?» «Вы прекрасно знаете, кто я такой. Извините, вы, наверное, спутали адрес и...» «Ну, не знаю». «Ма!» — законючил болен. «Таз тебе больше не нужен?» Она шикнула на него, и он, надув губы, уткнулся ей в ноги. Я улыбнулся и сказал, «А может, он все же не болен?» «Нет, болен», — отозвался он, не поворачивая головы. «Очень болен». «Я не собираюсь причинять вам неприятности, но мне необходимо увидеться с вашими». «Мам, с какими нашими?» «Не понимаю, о чем вы», — сказала лягушка. Чтобы болен меньше понимал и не мешал, я заговорил на иностранном языке, умными словами. Первое, я не информировал, повторяю, не информировал ни о чем органы местного правопорядка. Пока. Второе, я выявил свидетеля, который удостоверяет, что некий индивид следовал за вами в том здании, о котором у нас шла речь. Мой свидетель помог художнику в воссоздании портретного сходства вышеупомянутого индивида. Мне надо, чтобы заинтересованные в деле лица помогли идентифицировать портрет и создали тем самым условия для дальнейшей работы. Однако никто не реагирует на носовой платок, не отвечает ему. Мальчишка оторвался от ног матери и ткнул в меня пальцем. «Глупый», — сказал он, — «платку отвечать нельзя, он не умеет спрашивать». Я кивнул. «Ты абсолютно прав, болен». «Знаю», — сказал он. «Я действительно глуп, очень глуп, просто дурак», — сказал я. «Дурак, что верю людям, когда они рассуждают о социальной ответственности. Даже верю, когда они говорят, что готовы исправлять свои ошибки. Но из-за доверчивости попадаю в передряги. Но наступает время, и даже я умнею, и тогда иду напролом, чтобы вытащить себя из глубокой задницы, куда меня засаживают всякие... Мам, он сказал, задница. Пусть, — отмахнулась она. Я на пределе, мамочка, — продолжал я, — и вам же будет лучше, если кто-то свяжется со мной прямо сегодня и без всяких там шпионских штучек. Хочу говорить нормальным человеческим языком. Нам всем надо собраться для идентификации портрета и еще для вербальной коммуникации. Каписке?